крови. Глава 17. По виду Хенчарда Элизабет Джейн догадалась, что, согласившись принять участие в танцах, она сделала какую-то ошибку. В простоте душевной она не понимала, какую именно, пока одна малознакомая женщина не объяснила ей этого. Оказывается, ей, как падчерице мэра, неприлично было плясать в таком разношерстном обществе, какое толпилось в танцевальном павильоне. Уши, щеки и подбородок Элизабет запылали точно рдеющие угли. Она подумала о том, что ее склонности, очевидно, недостойны ее общественного положения и навлекут на нее позор. Она почувствовала себя очень несчастной и стала искать глазами мать. Но миссис Хенчард, которой меньше самой Элизабет Джейн понимала, что прилично, а что неприлично, уже ушла, предоставив дочери вернуться домой, когда ей захочется. Девушка вошла в одну из тех старых, темных, густых аллей, которые походили на своды, воздвигнутые из живых деревьев, и окаймляли город. И тут она остановилась в задумчивости. Через несколько минут за нею последовал мужчина. Он сразу узнал ее, так как на ее лицо падал свет из шатра. Это был Фарфре, ушедший оттуда после беседы с Хенчардом, из которой он узнал о своем увольнении. «Это вы, мисс Ньюсон, а я вас всюду искал», — сказал он, преодолевая чувство грусти, навеянное на него разрывом с хозяином. «Можно мне проводить вас до угла?» У девушки мелькнула мысль, что это чего доброго тоже неприлично, но она не стала возражать. Они пошли вместе сначала по Западной аллее, потом по Крикетной, и, наконец, Фарфре нарушил молчание. «Похоже на то, что я скоро отсюда уеду». «Почему?» — нерешительно спросила Элизабет Джейн. «Да так просто. По деловым причинам только и всего. Но не будем об этом говорить. Все к лучшему. А я надеялся потанцевать с вами еще разок». Она сказала, что не умеет танцевать как следует. «Умеете. Приятно танцевать не с теми, кто выучился делать па, а кто чувствует танец. Боюсь, что, затеяв эти танцы, я рассердил вашего отчима. А теперь мне, быть может, придется уехать на край света». Девушке эта перспектива показалась до того грустной, что она невольно вздохнула, но так, чтобы ее спутник ничего не заметил. Темнота склоняет людей к излияниям, и шотландец, быть может, он все-таки слышал вздох девушки, продолжал в порыве откровенности. «Если б я был богаче, мисс Ньюсон, и если бы ваш отчим не рассердился на меня, я вскоре спросил бы вас кое о чем, да, спросил бы вас сегодня же, но не смею». О чем он хотел спросить ее, он не сказал, а она по неопытности не догадалась поощрить его и промолчала. Так, рабея друг перед другом, шли они по земляным валам, пока не достигли конца Крикетной аллеи. Через 20 шагов кончились ряды деревьев, уже видны были перекресток и уличные фонари. Тут молодые люди остановились. «Я так и не узнал, кто это подшутил над нами, послав нас тогда в Дарноверский амбар», — начал Дональд своим воркующим голосом. «А вы узнали, мисс Ньюсон?» «Нет», — ответила она. «Интересно, с какой целью все это было подстроено? Должно быть, шутки ради. А может быть, и нет. Может быть, кому-то хотелось, чтобы мы постояли там, подождали и поговорили друг с другом. Ну что ж, надеюсь, кестербриджцы не забудут меня, если я уеду». «В этом я уверена. Мы не забудем вас», — отозвалась она серьезно. «Мне жаль, что вы уезжаете». Они подошли к месту, освещенному фонарем. «Ну, я об этом еще подумаю», — сказал Дональд Фарфре. «И не стану провожать вас до дому, а попрощаюсь с вами здесь. Не то ваш отчим еще больше рассердится». Они расстались. Фарфре повернула обратно в темную крикетную аллею, а Элизабет Джейн пошла по улице. Сама того не сознавая, она пустилась бежать и бежала, что есть сил, до самого дома. «О, Господи, что это со мной?» — подумала она, оборвав свой бег и еле переводя дух. Войдя в дом, она принялась раздумывать о значении загадочных слов Фарфре, сказавшего, что он хочет, но не смеет спросить ее о чем-то. Элизабет, девушка молчаливая и наблюдательная, давно заметила, как растет его популярность среди горожан, и, уже зная натуру Хенчарда, не раз опасалась, что дни Фарфре в роли управляющего сочтены, поэтому их разрыв почти не удивил ее. Но, может быть, думала она, мистер Фарфре все-таки останется в Кестербридже, вопреки своим словам и несмотря на увольнение. И тогда, потому как он поведет себя, ей, возможно, удастся разгадать его таинственные намеки. На следующий день подул очень сильный ветер, и, гуляя по саду, Элизабет нашла обрывок черновика какого-то делового письма, который был написан рукой Дональда Фарфре и попал в сад из конторы, перелетев через стену. Она унесла в дом этот ненужный клочок бумаги и принялась рисовывать с него буквы, восхищаясь почерком Дональда. Письмо начиналось словами «Дорогой сэр», и, написав на отдельном клочке бумаги «Элизабет Джейн», девушка наложила его на слово «сэр», так что получилось «Дорогой Элизабет Джейн». Когда она пробежала глазами это сочетание слов, на щеках ее вспыхнул румянец, и всю ее бросило в жар, хотя никто не застал ее за этим занятием. Она быстро разорвала бумажку и выбросила ее. После этого она успокоилась и посмеялась над собой. Прошлась по комнате и снова засмеялась. Не весело, а скорее печально. В Кестербридже скоро разнесся слух, что Фарфре и Хенчард решили расстаться. Элизабет Джейн так страстно хотелось узнать, уедет мистер Фарфре из города или нет, что это начало ее беспокоить, ибо она уже не могла больше обманываться и скрывать от себя, почему ей этого хочется. Наконец до нее дошел слух, что Дональд не собирается уезжать. Один купец, который вел торговлю теми же товарами, что и Хенчард, но очень мелкую, продал свое дело Фарфре, и тот решил на свой страх и риск открыть торговлю зерном и сеном. Сердце Элизабет Джейн затрепетало, когда она узнала об этом событии, означавшем, что Дональд намерен остаться. И все же, думала она, если бы он хоть немного любил ее, неужели он решился бы обречь на неудачу свое сватовство, начав конкуренцию с предприятием мистера Хенчарда? Конечно, нет. Стало быть, разговаривая с нею так ласково, он, очевидно, просто поддался случайному побуждению. Ей хотелось узнать, не внушила ли ее красота в тот вечер на танцах лишь скоро приходящую любовь с первого взгляда. И она, как тогда, надела кисейное платье, спенсер, открытые туфли, взяла в руки зонтик и стала перед зеркалом. Отражение, смотревшее на нее, было, по ее мнению, как раз таким, какое способно возбудить мимолетный интерес, но не больше. Достаточно хороша, чтобы вскружить ему голову, но недостаточно, чтобы вскружить надолго, — сказала она себе трезво и, упав духом, решила, что теперь Фарфре уже понял, как неинтересен и зауряден внутренний мир, скрытый за этой привлекательной внешностью. С тех пор, Всякий раз, как сердце ее тянулось к молодому шотландцу, она говорила себе, горько подшучивая сама над собой: «Нет, нет, Элизабет Джейн, такие мечты не для тебя». Она старалась не встречаться с ним и не думать о нем. И первое ей удавалось довольно хорошо, а второе — не совсем. Хенчерт огорчился, поняв, что Фарфре больше не намерен мириться с его взбалмошным характером, а, услышав о планах молодого человека, разгневался свыше всякой меры. О неожиданном ходе Фарфре, его попытке устроиться самостоятельно здесь, в городе, Хенчерт впервые узнал после заседания в городской ратуше, и, делясь своим мнением об этом с другими членами совета, кричал так громко, что голос его был слышен у городского колодца. Судя по этим раскатам, у Майкла Хенчерда, хоть он был и мэром, и церковным старостой, и кем-кем только не был за долгие годы воздержания, по-прежнему под корой внешнего спокойствия клокотал буйный вулкан страстей, как и в тот день, когда он продал свою жену на Уэйденской ярмарке. «Да он мой друг!» А я его друг, разве не так? Видит Бог. Уж если я не был ему другом, так кто же был, хотел бы я знать. Когда он сюда явился, у него все сапоги в заплатах были. И разве я не оставил его здесь, не помог ему найти заработок? И разве я не помогал ему деньгами и всем, что ему было нужно? Я с ним не торговался, я сказал: «Сами назначьте себе жалование». Одно время я был готов поделиться с ним последней коркой, так он мне нравился. А теперь он на меня плюет. Но будь он проклят, я с ним померяюсь силами. В честной купле-продаже, заметьте, в честной купле-продаже. И если я не сумею вытеснить с рынка такого сопляка, как он, грош мне цена. Кто-кто, а мы покажем, кто знает свое дело не хуже других». Его коллеги из городского совета отнеслись к нему не очень сочувственно. Теперь Хенчерт был уже не так популярен, как года два назад, когда они выбрали его мэром за его поразительную энергию. Эта энергия приносила им пользу всем вместе, но не раз уязвляла каждого из них в отдельности. И так он вышел из ратуши и пошел по улице один. Вернувшись домой, он, видимо, вспомнил о чем-то со злорадным удовлетворением. Он позвал Элизабет Джейн. Войдя и увидев его лицо, она встревожилась. «Ты ни в чем не провинилась», — сказал он, заметив ее беспокойство. «Я хочу только предостеречь тебя, милая. Этот человек, Фарфре, так вот насчет него. Я 2-3 раза видел, как он разговаривал с тобой. Он танцевал с тобой на празднике и провожал тебя домой. Не бойся, не бойся, я ни в чем тебя не обвиняю. Но слушай, скажи мне, ты не дала ему какого-нибудь опрометчивого обещания? Не зашла хоть чуть-чуть дальше пустой болтовни и тому подобного?» «Нет, я ничего ему не обещала». «Прекрасно. Все хорошо, что хорошо кончается. Я требую, чтобы ты с ним больше не виделась». «Хорошо, сэр. Ты обещаешь?» Она с минуту поколебалась, потом сказала: «Да, если вы этого очень хотите». «Хочу. Он враг нашей семьи». Когда она ушла, он сел и крупным почерком написал Фарфре следующее письмо: «Сэр, прошу вас отныне прекратить знакомство с моей падчерицей. Она со своей стороны обещала больше не принимать вашего ухаживания, и я поэтому надеюсь, что вы не будете навязываться ей. М. Хенчерт». Казалось бы, у Хенчерда должно было хватить дальновидности, чтобы понять, что нет лучшей линии поведения по отношению к Фарфре, как поощрить его ухаживание и залучить его себе в зятья. Но упрямый мэр был не способен подкупить конкурента таким путем. Хенчерт был безнадежно далек от всяких обывательских уловок этого рода. Любил он или ненавидел, все равно в дипломатии он был туп, как буйвол, а его жена не решилась указать ему путь, который сама по многим причинам выбрала бы с радостью. Тем временем Дональд Фарфре открыл врата торговли на свой страх и риск в одном доме на Дармаверском холме, как можно дальше от складов Хенчерда, ибо твердо решил избегать клиентов своего бывшего друга и хозяина. Молодой человек считал, что на этом поприще для них обоих дела хватит с избытком. Город был невелик, но вел сравнительно крупную торговлю зерном и сеном. И Фарфре, обладавший врожденной сметливостью, полагал, что он может с успехом принять в ней участие. Он взял себе за правило не делать ничего такого, что могло бы показаться торговой конкуренцией с мэром, и даже отказал своему первому клиенту, крупному фермеру с хорошей репутацией, только потому, что Хенчерд вот уже 3 месяца вел с ним дела. «Когда-то он был моим другом», — сказал Фарфре, «и не мне отбивать у него клиентов. Очень жалею, что не оправдал ваших ожиданий, но не могу наносить ущерб торговым делам того, кто сделал мне столько добра». Несмотря на столь похвальный образ действий, дела шотландца процветали. Оттого ли, что его энергия северянина была непреодолимой силой в среде рыхлых дельцов у Эссекса, или ему просто везло, но так или иначе все ему удавалось, за что бы он ни взялся. Как только он, подобно Иакову, в Падан-Араме скромно ограничил себя пятнистыми и пестрыми козами, то есть не очень многообещающими сделками, все пятнистое и пестрое начало плодиться и множиться. Но объяснялось это неудачливостью. Она тут, вероятно, была почти ни при чем. «Характер — это судьба», — сказал Новалис. А характер Фарфре был прямо противоположен характеру Хенчерда, о ком так же, как и о Фаусте, можно было сказать, неистовый, хмурый, он покинул пути обыкновенных людей, и ни один луч света не указал ему верной дороги. Фарфре своевременно получил письмо с требованием прекратить ухаживание за Элизабет Джейн. Но его знаки внимания к ней были столь незначительны, что это требование оказалось почти излишним. Правда, она ему очень нравилась, но после недолгого размышления он решил, что лучше ему пока не играть роли Ромео как в интересах девушки, так и в своих собственных. Таким образом, его чувство было задушено еще в зародыше. Настало время, когда Фарфре, как он ни старался избегать столкновений со своим бывшим другом, оказался вынужденным прибегнуть к самозащите и вступить с Хенчердом в коммерческий бой не на жизнь, а на смерть. Он уже больше не мог отражать бешеные атаки Хенчерда, только уклоняясь от борьбы. Едва началась между ними война цен, ею заинтересовались все, а кое-кто предугадал ее исход. Все отчасти объяснялось тем, что дальновидность севера боролась тут с упрямством юга. Нож с дубиной, а оружие Хенчерда было такого рода, что если оно не поражало насмерть с первого или второго удара, то владелец его оказывался во власти своего противника. Почти каждую субботу они встречались в толпе фермеров, которые еженедельно сходились на рыночную площадь по своим делам. Дональд всегда был готов и даже стремился сказать Хенчерду несколько дружеских слов. Но мэр неизменно смотрел куда-то мимо своего бывшего друга с гневным видом человека, который много потерпел и потерял из-за него, и ни за что не простит обиды. Смущенное недоумение Фарфре ничуть не умиротворяло его. В зале хлебной биржи у всех крупных фермеров, торговцев зерном, мельников, аукционистов и других дельцов были свои официально предоставленные им стойки, на которых краской были начертаны их фамилии. И когда к знакомой череде Хенчерд, Эвердин, Шайнер, Дартон и так далее, прибавилась стойка с фамилией Фарфре, написанной свежей краской и крупными буквами, Хенчерда это больно кольнуло. И, подобно Беллерофону, он отошел от толпы с язвой в душе. Беллерофон, герой древнегреческого мифа, победивший на своем коне Пегасе чудовище Химеру и Амазонок. Хенчерд, отошедший от толпы с язвой в душе, напоминает Гардии Беллерофона, который по Гомеру ушел в одиночестве в Элейскую долину, когда навлек на себя гнев богов. С этого дня имя Дональда Фарфре почти никогда не упоминалось в доме Хенчерда. Если за завтраком или обедом мать Элизабет Джейн по забывчивости начинала говорить о своем любимце, дочь взглядом умоляла ее замолчать, а муж спрашивал: «Как? Значит, ты тоже мой враг?»